На Дальний Восток. В 1895 году Великий Сибирский железнодорожный путь еще только начинал строиться, и сообщение Европейской России с Преамурьем поддерживалось конной почтой. Можно было попасть в край и морем на пароходах добровольного флота, ходивших между Одессой и Владивостоком. Я выбрал первый путь. Он был дешевле и проще. Управление пароходством находилось в Благовещенске на Амуре, и добираться до него из Владивостока было довольно сложно. Поэтому я решил доехать по новой, строившейся железной дороге как можно дальше. Затем на лошадях до Сретенска, а оттуда реками Шилка и Амуром до Благовещенска. Я выехал из Москвы во второй половине мая. В поезде познакомился с капитаном второго ранга Александром Яковлевичем Максимовым, довольно известным в то время писателем. Он автор книг «Вокруг света», 1875 год, «На Дальнем Востоке», 1883 год, и многих мелких повестей и рассказов. Максимов въехал во Владивосток, куда был сплавлен как человек более свободомыслящий, чем это полагалось по штату флотскому офицеру. Он был назначен вторым помощником командира порта. Командиром и его ближайшим начальником был тогда черносотенец, контр-адмирал Энигельм. Глуп, упрям и зол. Так охарактеризовал Энигельма талантливый флотоводец Макаров. Мой спутник хорошо знал, что ожидает его во Владивостоке. Но ни он, ни я не предполагали, что его затравят до смерти. Через год Максимов покончил жизнь самоубийством. Мы близко сошлись с Александром Яковлевичем и решили ехать вместе до конца пути. По железной дороге нам удалось добраться до Челябинска. Оттуда покатили на лошадях. Ехали верст по 200 в сутки, без ночевок на станциях. Эти станции были настоящим мучением. Расположены они на расстоянии 15-20 километров одна от другой, и на каждой приходилось менять экипаж. Через каждые 1,5-2 часа надо было перетаскивать вещи из одной брички в другую, укреплять их веревками к задку, подкладывать внутри подушки и сено, чтобы не растрястись окончательно. Так доехали мы почти до Омска, когда на остановке, где мы обедали, нас надоумил подсевший станционный смотритель. «А чего, господа, вам в Омске, однако, свой тарантас не купить? Дюже удобно, никаких вам перекладок и дешевле, только за подмазку да за коней будете платить. Заплатите вы за него, однако, 1,5-2 сотни, а в Сретенске за ту же цену продадите. Нехитрая штука, все господа так делают». Хороший тарантас, однако, можно 10 раз по всему тракту сгонять. Мы переглянулись. Действительно, путешествие в собственном тарантасе было бы несравненно удобнее. Когда мы отъехали уже от станции, я спросил Максимова, к чему этот смотритель ни к селу, ни к городу, однако, вставлял. А это уже такая манера. Без «однако» ни одна фраза у сибиряков не выходит. Спросите сибирячку, сколько у нее детей. Она обязательно вам ответит. «Однако двое» или «однако трое», а то и «однако благословил Господь, 11 душ их у меня». В Омске мы обзавелись собственным тарантасом на длинных гибких дрожинах. Заплатили мы за него 220 рублей. И, доехав до Сретенска без единой аварии, продали обратным путешественникам за 200. Невеселая эта вещь — сделать путешествие в 4000 километров на лошадях, даже и в собственном тарантасе. Едешь почти все время лежа, в какой-то полудремоте, подмастив поудобнее подушки и сено. Днем жарко, а ночью холодно, и, несмотря на июнь, приходится надевать шубу. В сухую погоду, особенно при попутном ветре, утопаешь в облаках пыли, так что дышать трудно. А в дождь и тарантас, и людей, и лошадей залепляет грязью. Виды кажутся однообразными и скоро надоедают. Гати, проложенные через низкие болотистые местности, вытрясают всю душу. На станциях приходится ругаться со смотрителями, у которых всегда все кони в разгоне. Ни ругань, ни внушительный вид гербовой курьерской подорожной Максимова не помогают. Не дают лошадей, да и только. Вон энти две пары, ваш бродь, однако только за полчаса до вас пришли, а те две пары, однако под уездного начальника держим, с минуты на минуту ждем, ваш бродь. Строгая страсть хуже вас ругается. Да ведь вы, однако, проедете, и все тут. А сым, язви его, нам жить приходится. Нет коней, ваш бродь, хуч как хошь ругайся. В таких случаях нередко помогал рубь, и кони находились. Памятен он России, этот великий сибирский тракт, иссеченный колесами фельдъегерских и жандармских бричек, истоптанный тысячами чоботов, лаптей и котов, переселенцев и арестантов. Сколько прошло здесь звенящих кандалами каторжников с изможденными лицами, бритыми наполовину головами, в лохмотьях, с желтыми тузами на согнутых спинах. Максимов объяснил мне, что ссылка каторжан в Сибирь сильно сократилась за последние годы и заменена ссылкой на остров Сахалин. Каторжников возят туда на специальном каторжном пароходе добровольного флота «Кострома». «Я видел, как их возят», — добавил Максимов. «Не дай бог никому. Я не знаю, что ужаснее, идти ли пешком по Владимирской или ехать в душном, раскаленном тропическим солнцем, вонючем трюме, почти без вентиляции, ехать под угрозой, что за малейший ропот тебя и всех с тобой находящихся обварят паром через специальные трубы, проведенные от котлов в трюмы. В Иркутске нам пришлось задержаться на несколько дней. Помню характерный разговор. Я шел по улице с какими-то покупками и встретился с группой подростков-барышень, которые оглядели меня с ног до головы. «Молодой еще. Интересно, за что его?» — прошептала одна. «Политически, верно», — ответила другая. Иркутск был тогда местом ссылки. Директор-распорядитель Амурского общества пароходства и торговли Николай Петрович Макеев предложил мне телеграммой ждать его распоряжений в Сретенске. С Максимовым мы расстались. Сретенск был небольшой, но бойкий торговый городок. Официально он считался станицей Забайкальского казачьего войска, но фактически имел вид и пользовался всеми правами города. В Сретенске я увидел первые пароходы Амурского общества. Они были бельгийской постройки завода «Джон Кокероль». Неплохие пароходы с довольно мощными машинами четверного расширения и уютно устроенными каютами. Познакомился с двумя капитанами, местными старожилами. Оба из ссыльнопоселенцев и немолодые. Как они попали сюда, я не расспрашивал. Это было не принято в Старой Сибири. Один из них был, по-видимому, старый волгарь, а другой — очень интеллигентный, вероятно, бывший студент, политический. Оба были подвержены весьма распространенной в Сибири слабости, пили. Водку они считали детским напитком, лимонадом, который годился только для лета, а зимой предпочитали 90-градусный спирт. От этих капитанов я узнал историю нашего директора-распорядителя. Николай Петрович Макеев, которому было уже далеко за 50, в молодости служил офицером в каком-то провинциальном пехотном полку. Он влюбился в дочь полкового командира и сделал ей предложение. Полковник, искавший для своей дочери более блестящей партии, чем подпоручик, 60-рублевым жалованьем, отказал ему наотрез и перестал принимать у себя. Макеев затаил обиду и злобу. Вскоре после отказа наступил день именин полковника. Он пригласил к себе всех офицеров полка, кроме Макеева. Юный подпоручик не мог стерпеть такого оскорбления и, прокравшись ночью в сад, застрелил полковника через окно из винтовки. Военный суд приговорил Макеева к 25 годам каторги. Благодаря различным льготам, после 10 лет каторжных работ в страшном корейском остроге он был переведен на поселение на Амур. Здесь поступил конторщиком в старое товарищество Амурского пароходства. Годы шли. Неглупый, трудолюбивый и честолюбивый Макеев повышался в должностях. Царские манифесты время от времени сокращали ему срок отбытия поселения. В начале 90-х годов Макеев занимал уже должность помощника директора-распорядителя. Отбыл срок поселения и был восстановлен во всех гражданских правах, включая и утерянное по суду дворянство. Директор Зиновьев, большой барин и аристократ, был плохим коммерсантом. Дела пароходства вел Макеев. Он наладил крепкую связь с кяхтинскими и ханькаусскими чайторговцами, приамурскими оптовиками и золотопромышленниками, московскими купцами, торговавшими Сибирью, и местными властями. В дворянском мундире, шитым золотом красным воротником, он умел внушать к себе уважение. Товарищество Амурского пароходства работало по инерции. Пароходы его были стары и малы. Они жгли много дров и требовали частого ремонта. Техническая слабость товарищества дала возможность некоторым местным купцам построить собственные пароходы, преимущественно деревянные, заднеколесные, старого американского типа. Фрахты стоили высоко. За провоз одного пуда груза от Сретенска до Благовещенска брали рубль, до Хабаровска — полтора, а до Николаевска — два. И вот Макеев решил дать и товариществу, в котором служил, и частным судовладельцам генеральное сражение. Он поехал в Москву с подробным докладом и уговорил московских купцов основать новое акционерное Амурское общество пароходства и торговли. В это общество он вошел директором-распорядителем. По плану Макеева были заказаны сразу две дюжины вполне современных и мощных пароходов. Первая серия в Бельгии, а вторая через Вардропера в Англии. Ко времени моего приезда на Амур бельгийцы уже вступили в работу, а англичане начали один за другим прибывать в разобранном виде в Николаевск. Морской отдел Амурского пароходства представлялся покуда единственным, купленным у владивостокского купца Шевелева небольшим пароходом «Стрелок». Через несколько дней я получил телеграмму Макеева. Он приказывал мне сесть на прибывающий через два дня в Сретенск пароход общества «Адмирал Чихачев», следовать на нем в Благовещенск и в пути принять судно от капитана Пескунова, назначавшегося на сборку новых пароходов в Николаевск. Пескунов был третий амурский капитан, с которым я познакомился. Он был ссыльнопоселенец из студентов-народовольцев, чего не только не скрывал, но чем очень гордился. Лет 35, рыжий, вихрастый, с дикорастущей бородкой и усами, с громким голосом и громким смехом, он очень напоминал студента-семидесятника, неизменного оратора на студенческих сходках. Любимыми его словами были «интеллигенция», «община», «народ», под которыми он подразумевал исключительно крестьянство. Но революционности у Пескунова хватило ненадолго. до тех пор, пока прошли реку Шилку и ее 7 смертных грехов, 7 маленьких, бедных, полуголодных поселков, бывших каторжных острогов, у которых мы остановились и где ничего, кроме дров, нельзя было достать. В Покровской, большой станице, лежащей у слияния Шилки с Аргундью, мы простояли несколько часов. Здесь мой капитан-революционер напился в лоск вместе с пришедшим к нему в гости помощником горного исправника, и я потерял к нему всякое уважение».